Очередной морозный приступ. Даже Чжу слегка дергается. Я оборачиваюсь к служанке, которая старается быть незаметной. «Налейте мне, пожалуйста, чаю», отодвигаю от себя почти нетронутое блюдо. «Даже знать не хочу, что это». «Гонору хоть отбавляй», отмирает после паузы Данвук. «Не находите, что для девочки с нищей окраины вы слишком-слишком дерзки». Было заметно, что Данвук подбирает слово. «Бьюсь об заклад, хотел сказать, что я наглая или нахальная». «Ну, держи, фашист, гранату. Если вы придаете такое значение происхождению, тогда и мнение вашей мамы не должно иметь никакого веса в вашей семье. Она ведь по происхождению тоже девочка с нищей окраины, если я не ошибаюсь». У Данвука такое лицо, будто его с размаху поленом ударили. Ахельма ничуть заметно улыбается. «Как интересно все. Наверное, все-таки более важно то, кем мы являемся сейчас, а не кем были в прошлом. Как вы считаете, господин Данвук?» Данвук быстро оправляется, все-таки опытный мужчина. «Но я видела, как он на мгновение скосил глаза на мои ножки, когда мы входили. Женщины такие взгляды кожей чувствуют. Но я не только красивая девочка, я дам еще возможность в этом убедиться. Давай, пацак, твой ход, а я пока чай попью. Что-то меня достает матушка Чжу своими злобными взглядами. Уставляюсь в нее своими прекрасными непреклонными очами. Как там визажисты говорили: синий лед, вот и держи льдину, госпожа Инхи. Синюю, очень холодную и настолько дерзкую, что это уже не дерзость, это подавляющая агрессия. Смотрю, не мигая, в упор, не выдерживает тетенька, опускает свои глазки. Чего там Данвук трещит? Ваш союз, мезальянс, вы с Чжувоном люди разного уровня. Извините, Юнми, но это так, несмотря на все ваши достижения, все-таки называет меня по имени. А у меня язык не поворачивается назвать его так же, но замечание сделать прекрасно повернется. Так, включаем максимально холодный тон плюс немного высокомерия. Я не очень-то поняла, господин Данвук, вы предлагаете мне неформальное общение, мне тоже называть вас только по имени, не соизволите ли вы все-таки называть меня госпожа Юнми, иначе я вообще отказываюсь с вами разговаривать. Опять нас накрывает арктическим холодом. Ничего, привыкайте, пацаки. Хорошо, госпожа Юнми, холодно смотрит на меня Данвук, нежно ему улыбаюсь. Я полагаю, в этом нет ничего страшного, господин Данвук. Чжувон помолод, умен, энергичен и амбициозен. И я думаю, что через 2-3 года он вырастет до моего уровня и наш союз никто не назовет мезальянсом. Опасливо кашусь на Аппу. Ему это может не понравиться, но держит лицо, молодец. Хоть и предупреждала его вчера, но мало ли что. Инхи не удерживается от провокаций. Сынок, как ты можешь терпеть от нее такое? Она ведь унижает тебя. Сынок хладнокровно смотрит на мамочку. Так ведь это правда. Она делает, что хочет и считает нужным. А я был вынужден делать то, что хотите вы. В семье у меня почти не имелось никаких прав, мама. Видишь ли, сын, тебе в любом случае крайне необходимо завершить образование. После этого и в семье твой голос станет громче. Тебе надо вернуться в Париж и закончить учебу. Отправляйся в Париж, восстанавливайся в университете. К началу учебного года решите свои бизнес-проблемы. Когда вернешься, мы подумаем над тем, как будем дальше строить наши отношения. Решим вопрос с твоим наследством, в положительном ключе. УПС, вот это удар. Ниже пояса, воистину ниже пояса. И сильный удар. Чжувон может пойти на многое, чтобы наладить отношения с семьей. Обеспокоенно гляжу на него, слегка нажимаю ему каблуком на ногу. Смотрит на меня, я старательно семафорю взглядом. Нет, нет, ни в коем случае. Даже не знаю, что сказать, папа. Очень неожиданно. Нам надо посоветоваться, господин Данвук. Это действительно неожиданное условие. А что тут обсуждать? Ох, как не хочется ему, чтобы я на Чжу наедине воздействовала. Очень разумный шаг. Есть что обсудить, отец. Есть обстоятельства, которые можно разобрать открыто. Но вижу, Юна хочет мне что-то сообщить, касающееся только нас лично. Я тебя правильно понял, Юна, усиленно киваю с чувством огромного облегчения. Все-таки Чжу не висит одним балластом. Что-то делает. Он встает, не дожидаясь прямого разрешения, подает мне руку. Уходим в сад. Инхи что-то неразборчиво шипит вслед. Выкладывай, принцесса. Что там у тебя? Чжувон греет мои руки в своих. В саду прохладно. Понимаешь, Чжу, тебе нельзя сейчас от меня отходить ни на шаг. Если ты о наших проектах, то и так ясно. Наличие бизнес-дел твоего отца не смущает. Наши трудности его волнуют слабо, да и помощь может пообещать. Он умный и нащупал уязвимое место. Наверное, случайно, но угадал. Ты мне сейчас нужен на физиологическом уровне. Тороплюсь и вываливаю все откровенно. Я давно ощущаю какие-то изменения внутри себя. И началось это после того, как мы начали жить вместе. Как бы нужные слова найти и отставить панику. Как только мы с тобой, начали заниматься сексом, да, с этого момента мой организм стал перестраиваться и подстраиваться под тебя, немного мнусь, сказать такое язык не поворачивается, но приходится, грубо говоря, ты должен постоянно меня трахать, и тогда мой организм быстро и безболезненно перестроится по женскому типу. Я становлюсь женщиной, но для этого мне нужен ты. Чжу слегка ошарашенный, вижу, польщен, но может, воздержание не повредит, может, перестройка твоего тела уже запущена и сработает сама, а если нет, готов рискнуть моим здоровьем и красотой, к тому же ты меня раздраконил, ты уедешь, а мне что, другого мужчину искать, вот это я ляпнула, от испуга, не иначе. Чжу аж покраснел от гнева, после паузы предостерегающе выдавливает сквозь сжатые губы, Юна, надо смягчать, но то, что он так напрягся, это в плюс. Да не собираюсь я тебе изменять, только на что это похоже. Представь, ты меня возбудил, а потом раз, и уходишь, и оставляешь меня в кругу других мужчин. Я удержусь, я уверена, но ты действительно хочешь так сделать, сдается, кладет мне руки на талию. Уфф, кажется, пронесло, а ты меня любишь, очень, тут же соглашаюсь, но вечером я тебя все равно отшлепаю, грустно вздыхаю в ответ, не самое страшное, хорошо. Чжу, я такая лапочка, разрешаю шлепнуть один раз, и не сильно, смотрю прямо в глаза, не удерживаюсь, целую его в шею, а за что ты меня любишь, соскакивает с темы, вот и хорошо, за то, что ты сильный и умный, охотно говорю я, и еще раз целую, и очень красивый, немного забавно видеть, как он потек, мужчины любят комплименты не меньше женщин, и сама не могу удержать в себе приступ нежности, потому и целую. Я искренне все говорю, абсолютно искренне, но где-то внутри все равно сидит хитренькая лисичка, которая постоянно подзуживает манипулировать своим мужчиной. Манипуляции это гнусно, но если в меру и любя, то мужчина простит, даже если догадается, еще и сам подыграет. На горячем нас застукивает служанка и передает пожелание старшего поколения вернуться. Кстати, учебу тебе на самом деле лучше закончить, высказываюсь, когда уже направляемся обратно. Но не сейчас, скажем, через год, возможно, тебе разрешат заочно доучиться, а это компромисс, вдохновляется Чжувон, еще какой компромисс, кстати, может я зря паниковала, в Парижском университете свободное посещение, студенту можно набрать учебников и работать самостоятельно, в Сеуле найти специалистов для консультаций, потом приезжать ненадолго, устранять неизбежные пробелы у тамошней профессуры и снова домой. Не, хлопотно, окончательно решаю я. Зато через год можно открыть во Франции филиал агентства. И все будет тип-топ. Чжу учится и работает. Я занимаюсь шоу-бизнесом. Кислое выражение пронеслось по непробиваемой физиономии Данвука почти незаметно. Но я его улавливаю. Мы не упираемся стеной. Наши доводы законны. Поэтому обострять ситуацию поводов нет. Господин Данвук, руководителю оставлять компанию в период становления абсолютно неправильно, говорю я, допустим, я справлюсь. Но тогда чьей будет компания, только моей? И что вы планируете для своего сына? Роль наемного менеджера, статус мужа рядом с успешной бизнес-вумен, довольно жалко, вы не находите, зато через год, когда наша компания встанет на ноги, все будет выглядеть по-другому, и учиться ему будет намного легче. Получится так, что он на практике, не сходя с места, применяет полученные знания. Звучит очень разумно, Данвук держит удар, я немного напрягаюсь. Звучит разумно, но пока вы раздумываете, мы вынуждены ждать. И решение о лишении Чжуво на наследство менять не будем. Да, а карты у него слабые. Поэтому, как ни делай покерфис, а игра все равно за мной. Вы неправильно понимаете сложившееся положение, господин Данвук. Дело в том, что если бы вы не лишили Чжуво на его доли в вашей корпорации, мы вынуждены были бы просить вас сделать это. На самом деле, вы своим решением нам здорово подыграли. И ваше обещание вернуть Чжувона в число наследников в наших глазах выглядит угрозой. А теперь можно полюбоваться растерянностью на лицах Кимов. Только Санри тушит улыбочку, а Инхи своими выпученными глазами меня прямо радует. И ведь вижу, половину моих слов она просто не понимает. На интонацию ориентируется, как умная собачка. Через час, едем обратно, обсуждаем. Никто ничего не добился, но хоть отношения выяснили, и то плюс. Мое предложение Кимом о выделении нам льготной кредитной линии в 100-200 миллионов долларов ожидаемо не прошло, что меня ни капельки не огорчает. А Чувачжу такой хмурый. Я надеялся на лучшее, отвечает он. Все прошло идеально, глажу его по плечу. Мы сделали им царское предложение, они отказались. Через год, когда мы встанем на ноги, а мы еще как встанем, им придется занимать очередь к нам. И мы ничем им обязаны не будем, участия их капиталов в наших делах не будет. Я, конечно, бизнесмен начинающий, но сразу скажу, без привлечения инвестиций со стороны не обойдется, возражает Чжувон. Надо сказать, по делу возражает. Основной риск быстрорастущих компаний – нехватка оборотных средств. Если прижмет, выпустим акции в продажу. Совсем прижмет, обратимся к правительству. Придется дать им процент от прибыли, но не страшно. Пока компания доходна, государство вмешиваться в управление не будет. И что интересно, этот пацак, который Данвук, так меня ни разу госпожой Юнми или госпожой Агдан не назвал. Гвозди бы делать из таких людей. Лучше б не было в мире корейских гвоздей, хотя нет, один раз выдавил из себя госпожа Юнми. Но как его при этом перекосило, ха-ха-ха. Чат Red Alert, организованный неделю назад, 17 июня. Заброшенный портал Лохманев съели чадит. Объявление в топе чата. Как угодно критиковать Агдан имеют право только лицензированные пользователи. Те, у кого ники начинаются с символа. Хейт со стороны остальных строго воспрещается. Наказание за нарушение одно. Изгнание из чата без права восстановления. Холь. Пукхан ответил на вызов Агдан. Видели. Где? Вот ссылка. 1. Видели, ну, что сказать. Агдан их сделала. 2. Возможно. Но неизвестно, что жюри скажет. Да не наплевать ли, что там жюри скажет. Ролик Агдан уже 320 миллионов просмотров набрал. Пукхан их не догонит. Никогда. 3. Да и сюжет у них так себе. Вот парочка, парень и девушка. Между ними любовь, сюси-пуси и все такое. Парня забирают в армию. Он там доблестно несет тяжелую службу, рискуя жизнью, совершает подвиг, спасая мирных граждан от какого-то цунами, и в конце бодро марширует на параде, а его девушка бросает ему скромный букетик, который тот удачно ловит, и вид у него такой, будто он знает, от кого ему прилетело это счастье, и маршируют они очень смешно, так забавно подпрыгивают, каха-каха-каха, да, у Агдан намного интереснее, как она глазками сверкала на него, когда он ее связанную на полу бросил, каха-каха-каха, да как сверкало, там на стенах даже синие отблески были, заметили, 1, не ври, не было там ничего, Йоксель, пересмотри еще раз, покадрово, в тени смотри, на ярко освещенные места не гляди, точно, ха-ха-ха, а я сразу не заметил, 1, холь, и правда, есть слабые отблески, только давайте объективно. В северокорейском ролике тоже могут оказаться скрытые сюрпризы. И, между прочим, девушка там красивая. И парень ничего так, как девушка скажу. Красивый у них парень. А я, как девушка скажу. Чжувон красивее. 2. Не ссорьтесь, девочки. И тот и другой уже не ваши. Каха-каха-каха. Уши помечтать нельзя. Все-таки интересно, кто официально победит. 2. Не столь важно. Агдан уже победила. Во-первых, коммерческого успеха она добилась. Во-вторых, сумела свести за столом переговоров дипломатов обеих стран. Точно во Владивостоке они договаривались, туда еще министр иностранных дел России прилетал. Других причин у него не было. И какого коммерческого успеха она добилась? 2. Больше 300 миллионов просмотров. Каждая фирма, название которой мелькнуло в фильме, платит 1 цент за один просмотр. Это стандартный тариф. Вот и считай, я 5 фирм насчитала. Получается, что Агдан уже 16 миллионов долларов заработала. О, святые ананасы. 2. Там больше 5, но не важно. Никто ведь не знает, как там Агдан договорилась. Она могла и скидку дать. Главное, что она здорово на этом заработает. 3. Вот-вот, алчная она. Использовала политические разногласия, чтобы обогатиться. 2. Она полезное для страны дело провернула. Если предприниматель делает бизнес на пользу стране, он – молодец. Если зарабатывает, вредя ей, он – паразит и предатель. Алчность можно нам всем приписать, все работают за зарплату и на прибыль. 3. Иогдан не жадная. Нашему клубу почти 2 миллиона долларов отвалила. Ты думаешь, на чьи деньги этот чат создан? И Антифона сюда привела. Говорите, что хотите. А у меня мечта появилась, когда услышала, что она разрешает своим работницам замуж выходить и рожать. Очень хочется в ее корпорации работать. 2. Каха-каха-каха, девушка, только после нас. Открою маленький секрет. Агдан берет на работу только своих фанатов. Это главное условие. А где можно записаться в фанатки? До сих пор не знаешь? В кафе «Морской прибой», которым сестра Агдан командует. Там тебе все и расскажут. Авиалайнер Boeing 737, рейс Сеул, Москва. 18 июня, сеульское время 10 часов утра. 2 часа полета. Мне срочно загорелось в Москву. А у замужества, как оказалось, есть кое-какие минусы. Чжувон отпускать меня одну не хотел. И он мне там не нужен. Есть у меня от него секреты. Чжу, Россия огромная и перспективная страна. Мы сами себе не простим, если будем игнорировать ее. Не темни, юна, подозрительно смотрит на меня, какие у тебя планы. Пришлось приоткрыть кое-что. Генетика, проблемы репродукции, космос. Страшно удивился мой муженек, почему не Штаты? Американцы попытаются на голову сесть. Уже забыл про договор с Блэкхауком, а в этих областях русские, если не лидируют, то близки к этому. А еще у них особое отношение к иностранным инвестициям, сразу зеленую улицу открывают. И не очень благоприятный бизнес-климат. Плевать, я в Россию особо лезть не буду. Головные предприятия будут в Корее. С них технологии кое-какие заказы им подброшу. Почему именно сейчас? Потому что дальше начнется сплошной треш. Премия Хьюга, сдача Сунын, наша корпорация. Сейчас есть возможность выделить несколько дней, надо пользоваться. Сколько ты там будешь? Это был последний вопрос. Не знаю. Предсказать трудно. Ты не волнуйся, больше 1,5-2 недель я сама без тебя не выдержу. Это мое заявление его окончательно примирило. Главный козырь я придерживаю. Всегда могу сказать, если любишь, то не будешь задавать никаких вопросов. То, что я аватар богини, он знает. Подозреваю, что не очень-то верит, но это его проблемы. Главная причина моей поездки – сигнал СОС от Вити Колчина, моего астрального близнеца. Вот я с места и сорвалась. С собой взяла Габи. Начиная с аэропорта, разговариваю с ней только по-английски. Девушку тренировать надо. Русский начинать учить бесполезно, но с английским она и в Москве не пропадет. Пока не сели в самолет, качнула наш новый чат. Теперь обрыв не страшен. Сижу читаю. Я настолько остыла к мной же затеянному батлу с Пукханом, что посмотреть их ролик не удосужилась. Хотя уже сутки прошли, как они нанесли мне ответный удар. Хи-хи-хи. Посмотрела бы в самолете, да тут интернет недоступен. Габи, ты ролик от северян видела? Моя подружка сосредоточенно морщит лоб. Английский пока воспринимает тяжело. Приходится повторять на разные лады и подключать жестикуляцию. Да, видела. И как? Средне. Твой лучший. У них пафоса сильно много, коряво формулирует Габи. Но ничего, понять можно. Ладно, сама потом посмотрю. В Москве сейчас настолько раннее утро, что считай ночь. 4 часа утра, так что спать. Часа 3-4. Москва, отель «Хилтон», Москва, Ленинградская. 20 июня, время 12:15. Ну, иди ко мне быстрее, говорю симпатичному мальчику с неожиданно серьезными серыми глазами. Так сияю своей улыбкой, что подозреваю, вид у меня сейчас глупый. Да ничего, красивым девушкам можно делать что угодно. Нельзя сказать, что нерешительно, но все-таки медленно. Витя подходит ко мне и тонет в моих объятиях. Какой он миленький. Немного позволяю себе его потискать. Чувствую, ему тоже приятно, только немного неловко. Рядом стоит девочка такого же роста. Очень и очень серьезная девушка Зина. Ну, просто очень серьезная. С трудом сдерживаю улыбку, глядя на нее. Ее левый глаз закрывает повязка. Вот из-за этого я сюда и примчалась. Из-за этого они ко мне и прибыли из своего подмосковного городишки. 5 дней назад по нашей астральной связи Витя огорошил меня этой неприятностью. Лето мои детишечки проводили у родственников в сельской местности. И Зина попала. По словам Вити, она девочка сильная и ловкая, но и такие попадают. Сорвалась с дерева, да с приличной высоты. Сумела зацепиться и обломать несколько веток, смягчила падение, но глаз не уберегла. Глаз вытек, обмирала от страха при собственных словах. УФФФ, слава Гуанинь, нет. Витя что-то попытался объяснить, я прервала. Все остальное не важно, я вылетаю. Как закажу билет, сразу сообщу. Дай мне номер телефона, по которому можно с тобой связаться. Номер он дал Зининой мамы. Все остальное, технические детали, в том числе и наша легенда, по которой я его дальняя родственница, разбогатевшая и решившая найти своих в России. Легенда для узкого круга, сразу об этом предупреждаю. Не нужны моей маме новости, что ее мама, моя бабушка, русская. Сразу удар хватит. Как только они приезжают к отелю, затаскиваю их в номер, всех троих, Витю, Зину, тетю Глафиру. Монументальную маму Зины выставляю в отдельную комнату на попечение Габи. Детей, мне на растерзание. Иди сюда, серьезную девочку Зину подзываю к себе. Зина, делай все, что она говорит, негромко командует Витя. Девочка, по видимости, никак не реагирует, но знаю, сделает именно так. Зиночка, просто стой, я тебя немножко потрогаю и все, воркую я, если что-то почувствуешь, говори. Медленно и ласково кладу ей руки на голову, после длинной паузы сдвигаю на шею. В глазу щекотно, дисциплинированно докладывает Зина. А щекотно это хорошо. Помню, Ханель то же самое говорила. Я и сама вижу, как темное пятнышко в ее глазу рассасывается. Что там у нее было? Травматическая катаракта и того же происхождения астигматизм? Что бы там ни было, теперь этого нет. А поработаем-ка еще на будущее. Не хочется, чтобы она была внешне похожа на свою маму, без сомнения достойную женщину. Гуанинь, поможешь? Вот и замечательно. Теперь ты иди сюда, отставляю девочку, кладу руки на голову Вите. Ты говорил, у тебя голова часто болит, все равно будет побаливать, пока не повзрослеешь, вздыхаю через пару минут, но уже не так сильно и не так долго. Только ты не активничай, если что, заказываю обед в номер на всех, детям и девушкам еще и мороженое, особо не выкаблучиваюсь. Витины женщины к деликатесам не приучены, но ростбиф у них шока не вызовет, как и котлеты по-киевски. Глафира слегка очумело косится на Габи, которая щедро перчит все блюда, так, что поверхности не видно. Не удивляйтесь, корейцы обожают все острое. Это я не совсем кореянка, обожаю русскую кухню, не могу сдержать усмешки. В отличие от Вити, у которого только в глазах что-то блеснуло. Потом отправляю Габи с сопровождением по делам. Сопровождение, охрану с переводчиком выцыганила вчера. Выцыганила, потому что за недельный эскорт, или сколько он там будет, заплатила только $1000, напирая на то, что я, головная машина стоп, это из другой оперы, хи-хи-хи. Короче, напирая на то, что я звезда и делаю им суперрекламу, добилась чисто символической оплаты. Вопрос решился на высшем уровне, с исполнительным директором, которому я намекнула, что совсем не против утечки, кого они охраняют. То есть мы имеем право заявлять, что именно мы вас охраняли, уточнил директор. И после моего однозначно утвердительного да вопрос был исчерпан. И со вчерашнего дня меня сопровождают не меньше двух дюжих парней в форме с логотипом их фирмы. Плюс девушка, переводчик с корейского. Это для Габи. Еще отправить отдыхать Глафиру, преодолевая ее неожиданную щепетильность. Помог Витя. Он просто отконвоировал женщину в другую комнату, все ей там показал и уложил на диванчик. Вернулся без Зины. Наконец-то мы можем посекретничать. Садись, хлопаю рукой по дивану, нам много чего надо обсудить. Давай по-корейски, неожиданная просьба, мне практиковаться надо хоть изредка. Переходим на корейский и вдруг входит Зина. Молча садится за Витей. Она нас не выдаст, спрашиваю по-русски. Зина не выдаст меня никогда и никому, очень серьезно отвечает Витя. Все-таки я ей скажу, смотрю на девочку. Зиночка, ты можешь побыть с нами, но никому ничего не рассказывай, особенно про то, что Витя знает корейский язык. Удивительная девочка, удивительно тем, что ничему не удивляется. Молча кивает и все, тема закрыта. Я прямо нутром чувствую, тема закрыта окончательно и бесповоротно. Лучше всего будет, если ты на ней женишься, говорю по-корейски, такую замечательную девочку упускать нельзя. Может, и женюсь, пожимает плечами мальчик. Только есть еще не менее замечательная Катя. Катя не так замечательна, чем Зина. Она очаровательна, но таких много. А таких, как Зина, я никогда не видела. Мы никогда не видели. Посмотрим. Так что ты хотела мне сказать? Пишу в блокноте и вырываю ему лист с моим адресом электронной почты. Вот бы еще в интернет можно было выходить. Витя обозначает проблему. Все проблемы с твоим возрастом можно решить только одним способом, заявляю я. Нужен очень надежный взрослый человек, которому ты можешь довериться. Есть такой, есть. Витя думает совсем недолго, кивает в сторону комнаты. Тетя Глафира. Замечательно. Ржавый якорь мне. Не надо тебе. Быстро реагирует мальчик. Лучше Юсану. Мы переглядываемся, дружно хихикаем, когда я заканчиваю. Ржавый якорь Юсану в жопу. Как он там поживает? Интересуется Витя. Прямо хочется ему привет передать. Жаль, не могу. Ржавый якорь его знает. Пожимаю плечами. Давно не видела. Перестал отсвечивать, как Сан Хён вернулся. Говорим о делах, когда возвращается Габи. Тут же организует чай для всех нас. Проснувшаяся от шума Зина приводит позевывающую мать. За чаем я и оглашаю новости. Глафира, с вашей дочкой все хорошо. Нет-нет, я здесь ни при чем. Если раз прокатило, почему бы и дальше не пользоваться? Ваши врачи просто перестраховываются. Детский организм обладает огромным потенциалом самовосстановления. Они там в диагнозе страшные слова написали, а вы сделаете так. Завтра повязку снимите, и пусть Зина пару дней темные очки поносит. На этом все. Через пару недель сходите к окулисту, проверьтесь. Думаю, все будет в порядке. Ой, спасибо вам большое. Глафира начинает голосить, но натыкается на дочкин взгляд и быстро сбавляет обороты. Это вам спасибо, открещиваюсь я. Я как раз подумывала, как бы с Витей встретиться, а вы тут такой повод дали. Габи, требую от нее сумку, кое-что достаю. Пачку денег тысячными купюрами кладу перед Глафирой. Та очумело отодвигает ее от себя. Вы не поняли, Глафира, это Витины деньги, но он еще мал. Ему никто не позволит распоряжаться ими. Понимаете, я не хочу, чтобы он нуждался в деньгах, поэтому поручаю вам. Тратьте их так, как скажет Витя. Не спорьте, тетя Глафира, подает голос Витя. Зина поддерживает его долгим взглядом на мать. Совместного давления женщина не выдерживает, забирает деньги. И первое Витина распоряжение будет расплатиться с долгами, в которые успела влезть женщина, пытаясь вылечить любимую дочку. Вите даю бумажку с номером счета. А когда мы были одни, обсудили эту тему. Габи сейчас откроет два счета в Райффайзенбанке. Там немного, по 5000 долларов на рублевом и валютном депозите. Если понадобятся деньги, дашь знать, я прямо из Сеула вышлю распоряжение выдать любую сумму любому человеку, на которого ты ткнешь пальцем. Только его паспортные данные надо будет мне переслать. Тут, на самом деле, кроется изрядная опасность киднеппинга. Украдут мальчика и начнут тянуть с меня деньги. И не захочешь, а заплатишь. Поэтому о деньгах и счетах никто знать кроме них троих не должен. О счетах знает пока только Витя. Я вас провожу, или даже отвезу домой, и тут же напарываюсь на предостерегающий взгляд Вити. Крайне необычно видеть такой по-взрослому мужской взгляд от маленького мальчика. Тут же догадываюсь, в чем дело, но Витя берет объяснение на себя. Нет, нас не должны видеть вместе. Не надо нас провожать. Когда все уходят, я грустнею. Вживую мы теперь долго не увидимся. Я планирую крупно засветиться в России, а нашу связь обнаруживать нельзя. Москва, интервью в телестудии 5 канал. 22 июня, время 18:00, прямой эфир. У вашей страны сегодня особый день, да, Ирина? Обращаюсь к светловолосой красивой собеседнице. Красивая-то она красивая, но я круче, и это обстоятельство греет мое по-женски ревнивое сердце. 22 июня, да, день особый. Но как-то странно слышать это от иностранки. Вы уж простите, госпожа Агдан, щебечет ведущая. Я не совсем иностранка, поправляю я и вовсе не собираюсь выкладывать публично свою подноготную. Вы же прекрасно видите, что я свободно говорю по-русски. Не перестаю удивляться. А вы точно кореянка? Хотите, перейдем на корейский? Тут же и перехожу. Аньонхасе, дорогие зрители. Прошу вас, позаботьтесь обо мне. Ирина посмеивается. Нет, я вас не смогу поддержать. Что вы сейчас сказали? Прямой перевод не имеет смысла. Это стандартное корейское приветствие. А все-таки, каков дословный перевод? Ирина, вы хотите, чтобы интервью скатилось до объяснений тонких особенностей корейской культуры? В принципе, я не против, но вам режиссер программы потом по первое число всыпет. Да и я здесь не за этим. Хорошо, уступает ведущая. Откуда вы так хорошо осведомлены о нашей истории? У нас сейчас среди молодежи не все сразу скажут, что это за день. Знание языка, Ирина. По-настоящему язык можно изучить только полностью погрузившись в национальную культуру, литературу, историю, музыку, фольклор. Вы видите, что я знаю ваш язык, это означает, что я также хорошо знаю вашу страну. Не до мелких подробностей, я здесь не живу, но довольно хорошо. Поэтому и знаете про 22 июня. А можно вопрос на засыпку? Знаете, сколько погибло в результате той войны? 20 миллионов, а чего бы мне не знать. У Юркина прадед по матери там остался. Вообще-то почти 27. Ирина набирается дерзости меня поправить. Ну-ну, ошибочка, Ирина. Это демографические потери, а мы говорим о погибших. В эти 27 миллионов входит 1 300 000 нерожденных младенцев. Рожали ведь меньше. Старики и слабые от стрессов, недоедания и запредельной физической нагрузки умирали раньше. То есть естественная смертность повысилась. Но это же не погибшие в результате боевых действий. А куда вы отнесете тех, кто на сторону Гитлера перешел? Тоже в свои потери запишите? По мере нагромождения аргументов Ирина все более терялась. Вот вы представьте. Дивизия СС Галичина была? Была. Прибалтийские дивизии Ваффен-СС были? Были. Вы что, перебили их, а потом в собственные потери записали? Понятно, когда их в демографические потери записывают, они все-таки советскими гражданами считались, но включать их в число павших за родину не просто смешно. Это кощунство какое-то. Несколько секунд на растерянную ведущую даже смотреть было жалко. Но профессионализм, в конце концов, берет верх. Вы прямо устыдиться меня заставили. Кореянка поправляет меня, гражданку России, по истории моей страны. Просто у меня память хорошая. Я ничего не забываю, улыбаюсь максимально мягко. Пусть девушка придет в себя. Вернемся к началу, госпожа Агдан. Что вы подразумевали, говоря, что 22 июня для нас особый день? Ведущая почти приходит в норму. Сразу оговорюсь. Дело в том, что со стороны лично мне многое видно лучше. То, что вы, русские, даже не осознаете. Я говорю это за тем, чтобы вы не спешили огорчаться. Вот где иностранка понимает, а мы – нет. К тому же, повторяю, я не совсем иностранка. В каком-то смысле я – русская. Так, и что же вы думаете про 22 июня? Этот день оставил огромный след в вашей культуре и национальной психологии. Вы этого не замечаете, а я как-то ради интереса проверила и выяснила один интересный момент. После той войны не было в истории вашей страны ни одного дня, чтобы вы проигнорировали хотя бы малейшую угрозу в свой адрес. Хватит, наелись досыта. Так сказали себе русские 9 мая. Мы больше не позволим без последствий сосредотачивать у наших границ даже небольшие силы. И на любую угрозу дадим исчерпывающий ответ. Вот как, Ирина слегка обескураженно поднимает бровь. Да, именно поэтому, когда НАТО вводит в Эстонию какой-нибудь символический танковый батальон, русский президент тут же отдает команду подвести поближе батарею «Искандеров», и любой вой из-за границы по этому поводу просто игнорирует. Вы и про это знаете? Удивление Ирины нарастает. Я новости смотрю регулярно. Вполне возможно, что даже ваш президент до конца не сознает, почему он так поступает. Полагаю, сознает. Может быть, пожимаю плечами, мы не знаем. Но многие ваши соотечественники не понимают. Я и на вашем лице какое-то удивление по этому поводу замечаю. Попробую подытожить. Вы считаете, что русские после войны стали более подозрительны? Примерно так. Как говорится, если вы параноик, это не значит, что за вами не следят. Мы немножко посмеялись. Что вы еще о России думаете? А что я могу о ней думать? Большая, сильная страна с огромными, но пока неясными перспективами. Почему неясными? Задает слегка неприятный для меня вопрос. Почему неприятный? Это вас надо спросить. Куда и зачем вы идете? Раньше-то всем понятно было. СССР боролся за мир во всем мире и историческую победу коммунизма. А сейчас чего вы хотите? Лично для меня темный лес. Вы коммунистка? Вопрос провокационный, но меня этим не прошибешь. Только не сегодня. То есть, вот если вы сейчас произнесете фамилию Зюганов, тут же превратитесь в члена КПРФ? Я упомянула СССР, и вы тут же записали меня в коммунисты? Да вы с ума сошли. Я капиталист, мультимиллионер, владелец быстрорастущей корпорации. Вы отлично осведомлены о наших политических реалиях, бормочет Ирина. Чем занимается ваша корпорация? Оправившись, продолжает она. Недавно создала на базе разорившегося музыкальное агентство, прибираю к рукам второразрядный телеканал. Собираюсь организовать кинокомпанию или купить существующую. Дальше посмотрим. Планы у меня большие, бизнес-интересы обширные. Долго рассказывать. Разорившееся агентство, Второстепенный телеканал «Не боитесь сами разориться?» «Нет, надоела мне эта тема, потому рубленый конкретный ответ». Ирина ловит мой посыл и меняет тему. «Не планируете гастроли в России?» «Неинтересно, эту тему я тоже пытаюсь обойти, не удается». «Почему?» «Я думаю, вы будете иметь успех. Попробуйте конвертировать мой успех в России в долларовый эквивалент. Сколько я у вас заработаю, скажем, за месяц?» «Я думаю, пару миллионов долларов вполне реально. Я сомневаюсь, но неважно. Ирина, это копейки. Ваша страна для мировых звезд шоу-бизнеса неинтересна. У вас нет соответствующей инфраструктуры. Вы сами на этом огромные деньги теряете и звезд привлечь не можете. 2 миллиона долларов для вас копейки?» Ирина не поражается, просто уточняет. «Я повторяю, сильно сомневаюсь. К тому же эти 2 миллиона надо делить на многих. Владельцам концертных площадок не менее 30%. Организаторам свою долю. В Европе это еще 30%, у вас, не знаю. Плюс расходы, у вас большая страна, один перелет из Сеула в Москву нескольких десятков человек во сколько встанет, проживание во что обойдется, так что лично мне, как организатору и участнику вряд ли достанется больше 20%. Получается, вы мне предлагаете заработать у вас меньше 500 000 за месяц. Жалкие гроши, вы уж простите. ХММ наши звезды как-то становятся миллионерами. Вряд ли они заработали по вашему рецепту. Концертами даже мы зарабатываем не такую большую долю. Но у нас устроено по-другому. Наши гастроли – это промоушен, продвижение своих композиций. А они затем довольно долго продаются. У вас нет такой инфраструктуры. Я за вчерашний день слышала свои песни раз 5, даже диск купила с ними. Достаю диск, купленный Габи в каком-то магазинчике. Большая часть песен – моя. Где тут обозначено мое агентство? Где мои реквизиты? Я даже обратиться ни к кому не могу с такими вопросами. Я ж говорю, у вас нет инфраструктуры. Пиратство – это проблема, вздыхает ведущая. Да не в пиратстве дело. Досадую я, а в том, что я просто не знаю, как у вас заниматься шоу-бизнесом. Поэтому с концертами в ближайшие годы в России меня ждать не стоит. Если только по случаю, в частном порядке, но этого не запланируешь. Жалко, что ваших гастролей не будет, вздыхает Ирина. Не обижайтесь, но мне просто приезжать некуда. Вот есть в Японии площадка Токио Доме. При средней стоимости билетов $100 и вместимости до 60 тысяч разовый концерт приносит не меньше 5 миллионов долларов. Исполнителям достается примерно 1,5 миллиона плюс интернет-продажи песен и процент с продажи дисков. Я там только как исполнитель за гастроли больше $1 миллиона получила. Агентство, в котором я работала, по моим сведениям не меньше 10. Так можно гастролировать. А что у вас? Площадка масс-концерта на 200 зрителей под открытым небом, есть и не под открытым, улыбается Ирина. Вместимостью в 50 тысяч, таких нет, вздыхает ведущая. Скажите, я немного напрягаюсь, чутье говорит, что вопрос будет не в бровь, а в глаз. 500 000 долларов за месяц для вас мелочь. А сколько вы заработали на своем последнем проекте? Короткометражный фильм «Запретная зона»? Да, выдыхаю. На это я могу ответить. Доходы будут идти в течение года. Точно не скажу, коммерческая тайна. Могу обозначить, что речь идет о десятках миллионах долларов. Это за месяц работы. Теперь понимаете, почему мне не интересны ваши 500 000. Увы. Конец главы 30. Эпилог. Авиалайнер Boeing 737, рейс Москва, Сеул. 27 июня. Сеульское время 16:15. 3,5 часа полета. Если бы сила взгляда могла трансформироваться в мощь лазерного луча хотя бы с КПД в тысячные доли процента, я бы уже получила страшные ожоги. Пыталась прожечь меня взглядом, полыхающим восторгом и любопытством девочка лет 7 с соседнего ряда. Красивая, кстати, девочка. Судя по обаятельной молодой женщине рядом, квартиронка. Наверное, мамочка из русских корейцев, вышедшая замуж за коренного. Полчаса как я фокусничаю с макетом ножа, делать-то нечего, чего зря времени пропадать. Девочка что-то сказала матери и снова берет меня в прицел хорошеньких глазок. Минут через 15 маню ее к себе тем самым корейским жестом. Габи при этом улыбается, без слов знаю, что готова уступить ей место или посадить на колени. Но нет, девочка пугливо прячется за мамой, Габи хихикает. Еще минут через 10 прекращаю спонтанную тренировку. Откинув голову на спинку кресла, прокручиваю самые важные московские события. Меня все-таки пригласили в Кремль. Втайне я надеялась на это и не верила, что такое возможно. Вот так меня в разные стороны тянуло, но надеяться можно на что угодно, а результат могут дать только действия. Что-то делать для того, чтобы меня заметили, не пришлось. Желтая пресса, явление несколько пахучее, но есть у них одно бесспорное достоинство. Очень быстрая реакция, не успеешь чихнуть, как тебе здоровья пожелают и в тот же день распустят слухи о страшной смертельной болезни, поразившей суперзвезду, а на следующий день сочинят длинную конспирологическую версию, откуда растут ноги у этой болезни и приплетут мистику с элементами фэнтези. Кушать подано, дорогие читатели. Меня подловили у отеля в день отбытия Вити с его свитой. Вечером. У меня для вас две новости. Плохая и хорошая. Это я отвечаю таблоидам на вопрос о цели визита. Рефлекторный ответ. С какой целью интересуетесь? Контрарефлекторно подавляю. Начну с плохой, потому что хорошая зависит от первой. Я хочу задать несколько неприятных вопросов вашему радио, телевидению и кое-каким другим инстанциям. Вдруг из маминой, из спальни, непонятный и большой стоп, это из другой песни. Вдруг из кустов выплывает огромный, белоснежный рояль. Вот это ближе. В реальности из проезжающего рядом джипа отчетливо раздается песня Мадима и Селличен Телеблуис. Слышите? Слышат, вижу энтузиазм на лицах. Это моя песня. Я ее сочинила. Прости меня за плагиат. О, мир Юркина. Я ее исполняю. Где мои авторские отчисления? Где мой процент исполнителя? Где деньги, которые должны получить мое агентство за продажи песен? Вы понимаете, что я всю вашу большую и сильную страну могу на уши поставить. Какими бы гнусными шакалами пера и микрофона не были эти четверо, по прихоти судьбы составив равновесную в гендерном смысле группу, две молодые девушки в возрасте и два парня, тоже в возрасте, но какие-то крохи патриотизма имелись и у них. Госпожа Агдан, чуть не хором заныли они, вам надо было только приехать. Россия, цивилизованная страна, никто не будет отказываться, никто просто не знает. У вас же есть норма в законодательстве. Как там, незнание закона не освобождает от ответственности за его исполнение, ехидничаю я, но удар не проходит с первого раза. Госпожа Агдан, не слушать ваши прекрасные песни невозможно. Да, есть такая норма, но как исполнить этот закон, если никто даже не знает номера вашего счета? Вообще-то, резонно, и договора нет, добавляет крашеная блондинка. А где находится Сеул, тоже никто не знает. Продолжаю ехидничать, кто мешает прилететь туда и заключить договор? Это же вам очень сильно хочется мои песни слушать. На это внятно ответить никто не смог. Вы говорили о хорошей новости, госпожа Агдан. Хорошая новость зависит от результатов плохой. Планирую в России кое-какие бизнес-проекты, но какие это будут проекты, зависит от вас. Если не смогу договориться, тогда мой бизнес ограничится тем, что я, используя международные суды, буду выжимать из вашей страны штрафные санкции и положенные мне выплаты. А если договоритесь? Вопрос звучит после короткой и несколько нервной паузы. Если договорюсь, тогда буду договариваться дальше. Попытаюсь наладить сотрудничество с российскими структурами в тех сферах, где Россия находится на лидирующих позициях. Вы хотите заняться нефтегазовым бизнесом. На всех лицах отражается откровенное недоумение. Я не выдерживаю и начинаю хохотать. До слез. Кое-как справляюсь с приступом. Нет, господа и дамы, меня интересуют кое-какие высокие технологии. Заявление вызывает не меньшее недоумение. Я хихикаю, как вы плохо думаете о своей родине. Как мне известно, даже США покупают у вас ракетные двигатели. Нет, космосом я тоже заниматься не буду. Говорю исключительно в качестве примера. Попытку выведать мои планы пресекаю. Нет, подробностей не будет. Во-первых, плохая примета. Во-вторых, выбор из спектра возможных еще не сделан. И давайте на этом заканчивать. Так и поговорили. Это была первая закинутая приманка. Через день посыпались приглашения от телеканалов и других СМИ. Но 5 канал успел первым. Интервью там, второй шаг. После него прошло 2 суток. Я уже хотела с чувством разочарования заказывать билеты домой, когда мне в номер принесли то, что я безнадежно ожидала. Приглашение в Кремль, подписанное главой администрации президента. Но эта пауза между телеинтервью и приглашением не была пустой. Я заключила предварительное соглашение со студией звукозаписи. Прибуду в Сеул, а задачу свое агентство, пусть договариваются. Кремль, одна из переговорных комнат. 26 июня, время, 10 часов. Я их всех старательно не запоминаю, ни к чему. Кроме президента, был глава АП, вице-премьер и министр иностранных дел. Представительная группа, но какая-то несерьезность ощущалась. Парни пришли полюбезничать с красоткой, злостно пользуясь служебным положением. «Мы слышали, госпожа Агдан, что вы заинтересовались кинобизнесом. Не с этим ли связан ваш визит?» Президент обаятелен и внимателен. «Хорошие он впечатления производит. Нет, как вести кинобизнес в вашей стране, не представляю, собираюсь их бить, но не чураюсь сдержанного кокетства. Раз уж они, некоторые из них, разрешают себе элементы мужских заигрываний, то как-то надо отвечать. Ваша кинопрокатная сеть сильно деградировала после падения Советского Союза. Не понимаю, почему вы это допустили. Такая мощная структура была, такие доходы приносила, а вы ее просто списали. Как вам теперь кино продавать? Это просто невозможно. Есть телевидение, они могут купить», — вмешивается вице-премьер. «Телевидение — это копейки. До 40% создателям фильма дает кинопрокат, остальное — продажи дисков, реклама и, да, немножко телевидения. Кинопроката у вас фактически нет, продажи дисков в руках пиратов, от рекламы тоже денег почти нет, потому что у вас нет достоверного учета количества просмотров. Говоря коротко, овчинка выделки не стоит». «Неужто все так грустно?» — спрашивает президент. «Неужто вы сами не знаете? Я как-то ради интереса порылась в интернете. Выяснила, что за 20 лет в вашей стране прекратили работу около 90% кинотеатров. Кстати, довольно мрачный факт. Я сама впечатлилась, когда к встрече готовилась». Впечатлился и президент. Смотрит на вице-премьера, и какой-то непонятный для меня молчаливый диалог между ними проскакивает. «В таких случаях, когда доход уходит пиратам, есть интересные особенности, продолжаю я. Если кинопрокат существует, то, условно говоря, с фильма он получает 10 миллионов долларов, из них 4 – создателю фильма. Если кинопроката нет, пираты получают 1 миллион долларов и больше никто ни цента, ни создатели фильма, ни государство, ни кинотеатры. Ваше государство теряет огромные деньги, мощная инфраструктура ветшает, готовые рабочие места не используются. Мы немного говорим на эту тему, недолго, потому что для них это неприятно, а я не настаиваю. Сами ведь напросились. Самое главное началось после обеда, которым меня угостили в маленькой уютной столовой для своих. Компанию мне составил Сергей Михайлович, шеф АП. Мужчина под 60, но, надо признать, видный. Лысина, только начинающая свой разбег от лба, его не портила. Мой выбор блюд его потряс. Простецкий, по его мнению, борщ и винегрет. Бутербродам с икрой я внимание уделила, но без лишнего фанатизма. Сам он употребил жульен с шампиньонами и теперь расправлялся с приличного размера омаром. Я второе брать не стала, не справлюсь. Сидели мы одни за длинным столом напротив друг друга. Привольно себя чувствовали, потому как при желании за таким монструозным, темно-красным тяжелых форм столом могло поместиться 8 человек. Стульев не было. Тяжелые скамейки идеально подходили к столу по стилю. «Удивили меня ваши вкусы», — наконец-то признается Сергей Михайлович. «Ничего удивительного. Вам интересна французская кухня и морепродукты из-за непривычного вкуса, придающего еде особый шарм. Меня по той же причине привлекает русская кухня. Омаров я и дома могу поесть сколько угодно, а вот борщом меня никто не накормит. Собеседник мой аж есть перестает, переваривая идею, что простой русский борщ и винегрет могут оказаться для кого-то изысканным и пикантным лакомством, которое не так просто раздобыть, а я его безжалостно добиваю. Всю ли вашу русскую икру найти легче, чем обычную буханку хлеба? Поднимаю надкушенный бутерброд. Я сейчас сама не понимаю, чем я больше наслаждаюсь, бесподобной черной икрой или хрустом хлебной корочки. Икра, дорогое лакомство, бормочет мужчина. Сергей Михайлович, не для меня. Под конец соглашаюсь на чашку натурального турецкого кофе. Есть в нем неуловимый оттенок вкуса, отличающий его от ширпотреба из супермаркетов. Президент на вашу просьбу о конфиденциальных переговорах откликнулся с одной поправкой. Она заключается в моем присутствии, если вы не возражаете. Только в конце обеда шеф АП сообщает о решении своего патрона. Возражать я не стала. Пусть хоть все правительство собирает, если им делать нечего. Еще одна комната, поражающая своей роскошью. По красоте кремлевские дворцы легко могут конкурировать с Версалем. Могу судить об этом. Так что, когда мне приходилось чего-то ждать, я не скучала. Тут же принималась разглядывать мебель и окружающую обстановку. Жаль, редко и ненадолго мне такую возможность давали. Владимир Владимирович, вы представляете, госпожа Агдан в восторге от русского борща. Довольно легкомысленно Сергей Михайлович начинает нашу беседу. Уже через секунду, когда вижу выражение лица президента, понимаю, какую услугу он мне оказал, вольно или невольно. Сергей Михайлович сильно ослабил масштаб моих кулинарных притязаний. Улыбаюсь мужчинам, с которыми я расположилась вокруг круглого столика в удобнейших и шикарнейших креслах. В последнее время я становлюсь фанаткой всей русской и, в целом, славянской кухни. Это лестно, госпожа Агдан, но откуда у корейской девушки славянские пристрастия? Случайно получилось, легкомысленный жест кистью, несколько лет назад начались проблемы со здоровьем, и врачи-эндокринологи порекомендовали строгую диету. Дело в том, что корейская кухня очень острая. Переводя на ваши слова, даже компот уснащают перцем, от которого меня просто скручивает. Пришлось искать замену. Как раз я работала в ресторане при отеле для иностранцев. Сначала распробовала итальянскую кухню. Кстати, до сих пор ее обожаю, но она чересчур калорийная. Потом французскую, немецкую, так добралась и до славянской. А дальше идти некуда, поддерживает разговор Сергей Михайлович. Дальше на восток, ваша родная Азия. В точку, соглашаюсь я. Мужчины, посмеиваясь, переглядываются. Вижу, чувствуют себя польщенными. Нет, Сергей Михайлович молодец, удачно закрутил нашу беседу. Итак, госпожа Агдан, берет дело в свои руки президент, о чем вы хотели с нами побеседовать. Я понимаю, что цена разговора с вами в финансовом эквиваленте должна измеряться сотнями миллионами долларов, которые придут в вашу страну. Из первых слов смею уверить, в недалекой перспективе именно так и произойдет. Очень приятно видеть не только красивую, а еще и дельную и разумную девушку. С лица президента не сходит легкая улыбка. С нетерпением жду конкретных предложений. Давайте сделаем так. Мое неопределенное предложение вызывает безмолвный, но безусловно положительный отклик. Сначала определю область сотрудничества, потом проблемы, которые я хочу решить. Затем обсудим способы. Мужчины молча наклоняют головы в знак согласия, и я включаю соловья и цицерона в одном флаконе. Уж, как могу. Интересующая меня область. Генетика и проблемы репродукции населения. Неожиданно, президент переглядывается со своим подчиненным. Почему Россия? Мы вроде не мировые лидеры в этой области. Это, скорее, плюс, чем минус. Вы примерно на втором-третьем месте в мире в этой сфере. Вполне приемлемо. Самые передовые технологии стоят на порядок дороже, а моя страна сильно отстает даже от вас. Что там о лидерах говорить? Да и разница между вами и теми же американцами не так велика. Госпожа Агдан опять нам льстит. Радостно усмехается Сергей Михайлович. Президент поддерживает его улыбку. Есть проблема для всего человечества, которая обострена почти до предела в моей стране. Продолжаю я, вы имеете какое-то представление о генетике? На этот раз мужчины переглядываются озадаченно. Слабые, признается президент, не страшно. Я поясню, когда рождается ребенок, он половину генов берет от отца, половину от матери. Если ребенок в семье один, то половина генов родителей теряется. Если двое, то теряется примерно четверть. Раньше, при большом количестве детей и высокой детской смертности, это было не страшно. Дефектные гены вымывались. Слабые дети, их получившие, умирали чаще. Закон Дарвина работал, пока не сказала свое слово современная медицина. Дефектные гены стали накапливаться на фоне постоянного сужения генофонда. Ведь среднее количество детей уменьшилось до двух. Значит, каждое последующее поколение теряет четверть генофонда родительского поколения. Понимаете, мои собеседники задумываются и улыбаться перестают. Все, как всегда. Продолжаю я, решив проблему детской смертности, мы получили другую проблему, и почему-то никто не берется ее решать. И как ее решить? Как и положено по статусу, разговор берет в свои руки президент. Решение должны найти ученые. Генетики в нашем случае. Первая задача – отсекание дефектных генов. Вторая задача – исключение потерь генофонда. По первой проблеме какие-то наработки ученые уже сделали, не буду углубляться в подробности. Во второй у меня есть идея, но последнее слово за учеными. Идея в том, чтобы женщина рожала сразу двойню, мальчика и девочку. Одна половина отцовских и материнских генов формирует одного ребенка, вторая не выбрасывается, а формирует второго. Конечно, могут быть медицинские противопоказания, найдутся женщины, которые не смогут родить сразу двоих, но, полагаю, большинство сможет, остальным придется рожать второй раз. Предвижу огромные сложности ненаучного плана, негромко комментирует Сергей Михайлович. Проблема комплексная, соглашаюсь я, но вам будет легче. Как решить ее в моей стране, я примерно представляю. Вам останется только учесть наш опыт, и как вы будете действовать в своей стране, любопытствует президент. Вынуждена признать, что первый наш шаг для вас не подойдет. Наберитесь терпения, я позже поясню. Сразу скажу, что реальные шаги начнутся через год-два. Мне надо аккумулировать и привлечь капиталы, ввести в курс дела мое правительство. А дальше мы построим в Корее свой генетический центр, привлечем ваших специалистов, закажем у вас оборудование, пошлем к вам своих студентов на обучение. Недостающую технику купим по заявке ваших специалистов где угодно. Подробнее, госпожа Агдан, заинтересовывается президент, сколько вы будете платить нашим ученым, докторам наук, от 10 тысяч долларов в месяц, пожимаю плечами, для начала, а там посмотрим, кандидатам поменьше, скажем, от 8, простым научным сотрудникам с опытом, от 3 до 5, а сколько наши доктора в стране получают, требовательно смотрит президент, много меньше, шеф обжмет плечами, и отходит к дверям. Кому-то там переадресовывает вопрос, через полминуты получает ответ, порядка 50 тысяч рублей в среднем, не густо. Замечательно, я комментирую последнее и не без лукавства. Пользуйтесь моментом, улыбается президент, да, а чего скрывать, а какой первый шаг для нас не подойдет, вспоминает мою оговорку Сергей Михайлович. Я планирую развернуть бизнес с массовым, условно массовым, экстракорпоральным оплодотворением, дальше я говорю нечто, что приводит моих собеседников в ступор, а потом к неудержимому хохоту. Ну и хорошо, у нас вся встреча проходит на позитиве. А вы не разоритесь? Отсмеявшись, спрашивает президент. А вам какая разница? Это мои коммерческие риски. Чуть подумав, добавляю позитива. Хорошего много не бывает. Не хватит денег. Турне организую. Да хоть к вам в Москву. Только сразу предупреждаю. Билеты будут дорогие и реклама с вас. Я все жду, когда истощится ваш мешок с подарками, и вы предъявите счет, от которого у нас глаза на лоб полезут, улыбается президент. Подводные камни сами обнаружатся, специально их ставить не собираюсь, ответно улыбаюсь. Как-то встречалось мнение, что по-настоящему двигают науку только 3% ученых. Я готова платить только тем, кто входит в эти 3%, и кто им реально помогает. Но таких они сами наберут. Вот вам и проблема. Степень доктора и количество научных работ – не гарантия высокого научного потенциала. Я со своей стороны постараюсь отфильтровать балласт, но основная работа – на вас. Президент кивает, я продолжаю. Подарки тоже не все упомянула. Все пациенты будут долго наблюдаться, будет набираться огромная статистика. Ученые получат в свое распоряжение богатейшие данные, ваши или наши. Сергей Михайлович находит необходимым уточнить, и ваши, и наши. Я ж говорю о плюсах для вашей стороны. Фундаментальные генетические исследования будут оплачиваться с моей стороны. По мере возможности, конечно. Полагаю, пара сотен миллионов долларов на это найдется. Мы можем поучаствовать в этом, поправляет президент. Больше скажу, обязательно поучаствуем, чтобы у вашего правительства даже формального повода не было нам отказать. Они не смогут, я вообще планирую минимально возможное участие корейского правительства. Ни к чему мне эта огромная и неповоротливая бюрократическая махина с часто непонятной логикой действий. Это будет мой центр и мой бизнес, поясняю я, ладно, признаюсь, у меня формируется сильное лобби в правительстве. Вы со своим президентом, как ее... Госпожа Пак Гын Хе, подсказываю я, вот-вот, вы с ней говорили, или только собираетесь, не говорила и не собираюсь, я невозмутима, а зачем, ее скоро переизберут, если останется, тогда и можно поговорить, нет, если она меня вызовет и поинтересуется, то почему нет, а сама я к ней лезть не буду, так нельзя, строго говорит Сергей Михайлович, госпожа президент должна быть в курсе наших дел, хорошо, покладисто соглашаюсь, она будет в курсе. В дальнейшем разговор стал дрейфовать в сторону светских бесед. Затронули тему моих языкознаний, еще чуть-чуть и о погоде заговорили бы. Приятно было с вами беседовать. Президент закинул ногу на ногу и покачивал черным полуботинком. Мы сделаем все, о чем вы просите. Чтобы наши планы не утонули в сиюминутных проблемах, предлагаю обмениваться информацией о проделанной работе каждые 3 месяца, предлагаю я, на первом этапе с вас выбор структур, желательно единственной, с которой я буду работать, и организация целевой группы для корейских студентов с целью профильного обучения. Полагаю, биофак МГУ подойдет. Что с вашей стороны? Аккумуляция средств, которые пойдут на проект. Сразу предупреждаю, в этом году больше нескольких миллионов долларов выделить не смогу, но на обучение студентов, думаю, хватит. Хотите прислать студентов уже в этом году? Удивляется Сергей Михайлович. А чего тянуть? Вообще, я буду вас извещать обо всем, что сделаю по проекту. Кремль, уютная и одновременно роскошная комната. 26 июня, время, 14:55. Как она там про прибалтов сказала, Сергей Михайлович? Президент не может сдержать веселой улыбки. Дословно, прибалты в пассионарном и психологическом смысле плесень, но их уникальную генетику человечество должно сохранить, улыбаясь, процитировал глава АП. А в ее красивых глазках я еще кое-что прочел. Что? С паршивой овцы ход шерсти клок. Мужчины переглядываются и неудержимо хохочут. Наш человек, утирая выступившую слезу, говорит президент, я до такого уровня мародерства никогда бы не додумался. Конец книги.